Глава 38. Возвращение Стирпайка в самое сердце замка было решительным и быстрым. Бледное солнце висело, как шарик цветочной пыльцы в пустом блеклом небе, и пока молодой человек поспешал под ним, тень его поспешала следом, зыблясь на брусчатке огромных дворов или, стоя, плывя сбоку, там, где у самого локтя его освещенные, изнуренные стены отражали бледный свет. Внутри ее границ не было ничего, кроме ровной черноты тона, и все же тень выглядела такой же хищной и осмысленной, как создавшее ее тело. Тело, подвижный очерк которого отличался таким обилием выразительных средств, от общей бледности молодого человека и его темно-красных глаз, до неуследимого выражения взгляда и губ. Тело, которое с каждым шагом приближалось к месту, назначенной его хозяином встречи. Солнце скрылось. На несколько минут тень исчезла, как исчезает дурной сон человека, когда он, проснувшись, видит саму суть своего ночного кошмара, замершую близ его постели. Сам же Стирпайк никуда не делся. Он сворачивал за углы, пронизывал лабиринты, спускался по каменным скатам или гнилому дереву лестниц. Странно, однако, что при всем обилии жизни, бьющейся в оболочке его тела, тень, когда она объявилась вновь, вновь подтвердила свою обособленность, свое существование как неких ножен злоумышления. Почему это было так? Почему определенная скромность пропорций, определенные особенности движения оказались способны породить ощущение мрака? Тени куда более страшные и гротескные, чем Стирпайкова, такого чувства не вызывали. Раздутые или тощие, они скользили по стенам, оставаясь сравнительно безобидными. Казалось, у его тени есть сердце, сердце, в которое кровь поступает из пределов мира, менее вещественного, чем воздух. Мира тьмы. Самое существование коего зависит от его врага, от света. Она оставалась с ним, эта тень, скользила со стены на стену, с полов на полы, плечи приподняты, но не чрезмерно, голова склонена, но ни вправо и ни влево, а вперед. На открытых местах тень, плывя по сухой земле, блекла, поскольку тускнело солнце, а там и вовсе истаяло, когда на него надвинулся край, захвативший полнеба тучи. Почти сразу пролился дождь, и воздух потемнел еще пуще. Но то была еще не последняя тьма, ибо ниже полога тучи, неуклонно сползавшей к северу, волоча за собой мили и мили того, что походило на грязную простыню, под этим пологом еще один, такой же необъятный, но более быстрый, стал обгонять ее снизу, и когда этот нижний облачный континент вошел в ту область неба, где в последний раз вспыхнуло солнце, в воздухе ощутилось нечто воистину непривычное. Тьма, доселе невиданная, сомкнулась над Гормингастом. Стирпайк, поглядывая по сторонам, видел, как в десятках окон зажигается свет. Темнота не позволяла разглядеть, что творится вверху, но, судя по все густеющей мгле, новые тучи, плотные, беременные дождем, плыли по небу, образуя нижние из трех незримых, бескрайних слоев. Теперь дождь уже гулко колошматил по крышам, заливая желоба, бурля в трещинах и до краев наполняя тысячи неправильной формы впадин, выдавленных веками в крошащемся камне. Продвижение этих хаотических туч было настолько стремительным, что Стирпайк не успел укрыться от ливня, Однако струи дождя хлестали его по голове и плечам лишь несколько мгновений, поскольку, припустившись сквозь неестественную тьму, бегом к ближайшему из освещенных окон, он очутился в знакомой ему части замка. Отсюда он мог проделать остаток пути под крышей. В преждевременной тьме мерещилось нечто гнетущее. Проходя освещенными коридорами, Стирпайк видел людей, теснившихся у окон пообширнее, видел лица, озадаченные и встревоженно вглядывавшиеся в подложную ночь. То была причуда природы, не более, вследствие которой мир опутался как бы повязкой, слой за слоем, отрезавший его от закатного солнца, пока не задохнулся сам воздух. И все же казалось, что у насылаемой тьмой подавленности имеется не одно лишь материальное истолкование. Словно сражаясь с обступающей мглой, служители ее зажгли все подручные фонари, горелки, свечи, лампы, соорудив на скорую руку из олова и стекла, даже из золотых подносов и блюд полированной меди, удивительное множество отражателей. Задолго до того, как удалось бы перенести через всю махину Гормангаста какое угодно распоряжение, в замке не осталось ни единой конечности, ни единого перста, не отозвавшегося на всеобщее ощущение удушья, ни фаланги каменного пальца, которая осталась бы неосвещенной. Бесчисленные свечи сочились воском. Язычки пламени их, подобные маленьким флагам, волновались, колеблемые неуследимыми токами воздуха. Тысячи ламп, непокрытых или забранных в цветное стекло, горели, изливая пурпурный, янтарный, травянисто-зеленый, синий, кроваво-красный и даже серый цвет. Стены Гормангаста уподобились стенам рая или ада. Цвета их были дьявольскими или ангельскими, в зависимости от окраски мыслей смотрящего на них человека. Они купались, эти стены, в тоннах гиены, в отливах Сиона, перси крылатых серафимов, чешуя сатаны. И Стирпайк, споро пронизывая разнообразные всполохи, слышал, как нарастает шум дождя. Он добрался до места, очень похожего на перешеек, до коридора с выходящими во внешнюю тьму круглыми окнами по сторонам. Эту аркаду или крытый проход, перешеек, соединявший два колоссальных, раскидистых каменных массива, освещали расположенные через более или менее равные промежутки светильники, и первой шла огромная, позеленевшая от времени масляная лампа с фитилем, широким, как бараний язык. Стеклянный шар ее выглядел пугающе уродливо, желобчатый, с отколовшимися на нижней кромке обода куском. Однако цвет лампы был совершенно особенным, вернее, цвет ее стекла, когда оно освещалось, как сейчас, изнутри. Сказать, что он был индиговым, значит не дать никакого представления ни о его густоте и сочности, ни о подводном либо пещерном свечении, наполнявшем своим аэром эту часть аркады. Иными были другие две лампы с шарами мрачно-багровым и айсбергово-зеленым, создававшие там, куда достигал их свет, арены не менее театральные. Темные, как гагат, застекленные круглые окна также были не лишены своеобразия. По слепой черноте этих фаланговых глазниц тянулись нити дождя, которые, казалось, не движутся, но точно струны арфы натянуты поперек чернильных иллюминаторов. Эти нити, эти струны воды горели за стеклом синевой, горели багрянцем, горели зеленью, ибо лампы обращали стекла иллюминаторов в витражи. и в красках их присутствовало нечто змеиное, ядовитое, чужеродное, нездоровое и безжалостное. Цвета окон претворились в цвета морского змея, а из-за окон, расположенных по другую сторону прохода, слышалось протяжное шипение рептильного дождя. И пока Стирпайк торопливо шел этим проходом, тень его меняла окрас. По временам она обгоняла его, как бы норовя поспеть на какое-то рандеву раньше отбрасывающего ее тело, по временам волоклась за ним, скользя у его каблуков, преследуя менее темный свой цвет. Оставив позади перешеек и снова проникнув в континент камня, континент, в просторы которого он углублялся с каждым шагом, с каждым вдохом, Стирпайк выбросил из головы все мысли о двойняшках и странном их поведении. До этой минуты ум его был по большей части занят догадками о причинах бунта сестер и предварительными планами их устранения. Но у него имелись дела более безотлагательные, одно первейшее в особенности. С завидной легкостью избавил молодой человек свой разум от их светлости и впустил в него Баркентина. Тень Стирпайка теперь тянулась справа от него. Она взошла по лестнице, пересекла площадку, спустилась по трем ступенькам. Некоторое время она тащилась по пятам за своим создателем, потом обогнала его. Она двигалась с ним вровень, а там вдруг сгустилась и полезла на стену, и голова ее, следуя высоким своим путем, поднялась над полом на 12 футов, туда, где профиль тени обретал временами волнистость, проплывая по густой паутине, набившейся в стыки стены с потолком. А затем великанская тень задрожала, съехала вниз и потекла чуть впереди Стирпайка, пока, наконец, не расползлась и не исчахла. Уродец, смутный и страшный, указывающий путь к покоям, в которых завершится на некоторое время этот поход.